Глава четвертая. Аул Гахраманбека. «Задача у нас все та же», — стоя перед строем, — пояснял подпоручик. «Ближняя разведка дороги перед прохождением колонны. Дальним дозором проскакивают казаки Агеева. Мы же идем головным прямо перед основным войском. Только теперь уже следуем всем взводам вместе, братцы. А в войсковом авангарде за нами едут оба наших эскадрона. Держимся на стороже, сами знаете, через пару суток поворот к Нухе будет. От щекинских мятежников после вчерашнего теперь всяких неприятностей можно ждать. Да и последнее. Второе отделение у нас почитает, что все выбито. Командир его с простреленной ногой в лазарет положен. Трое оставшихся драгун на время распределяются по оставшимся отделениям. Первое отделение к младшему унтер-офицеру Гончарову переходит Кузнецов Илья. Третье к Плужину Дерюгин Фома и Стогов Афанасий. Все, взвод, разойдись. Обихаживаем, седлаем коней». «И как цель надежина в отделении, куда еще одного нахлебника сунули?» Топая к загону с лошадьми традиционно, ворчал Герасим. «Обращаешься давно с ним?» — кивнул на штуцер переведенного драгуна Гончаров. «Да с полгода как выдали», — пожал тот плечами, идя рядом. «Как на боку с князем Цициановым выходить? Как раз ведь тогда обоз из Тифлис пришел. Ну вот с ним мой штуцер и привезли. В бою стрелять приходилось из него?» — полюбопытствовал Ленька. «А то учение-то одно, а вот когда горячее дело, совсем другое». — Да вот только вчерась, когда татары нас зажали, пуль 7 точно из него выпустил, — проговорил Кузнецов. — И как? Попал? — все не унимался со своими вопросами Блохин. — У двоих точно попал, — уверенно ответил Илья. — А вот за остальные пули не скажу. Там ведь недосчет тогда было. Со всех сторон по нам палили бусурмане. Галдят, орут что-то по-своему, по камням прыгают. Жуть! Еремей Потапович кричит: «Стреляйте, братцы, стреляйте чаще! А как же чаще, когда тут винтовальный ствол? Его и в покое ты не быстро зарядишь. А уж когда лежа, да еще и за камнями прячешь, так вообще и перезарядка шибко мудреная». «Да, досталось вам вчера», — вздохнул, подходя к своей кобыле Гончаров. «Молодцы устояли. Если бы чуть-чуть слабину дали, всем бы татары горло перерезали. Вряд ли кого в плен по скалам потащили. Айда, айда, моя хорошая». Тимофей достал сухарь и сунул его подошедшей чайке. Пока она его хрумкала, он достал из сумы щетку со скребком и начал традиционную, положенную каждой строевой лошади, чистку. «Сейчас тебя почищу, воды попьешь, овса еще задам, а там и поедем уже совсем скоро», — разговаривал он с кобылой. «Застоялась ты, небось, такое-то вот теснение. Ну, все-все, не шали. Давай-ка теперь правый бочок». И начал обихаживать ее с другой стороны. Взвод уже третий час медленно ехал по горной дороге. Драгуны держались на стороже, у всех в руках были ружья, приведенные к бою. Неприятелей видно не было, похоже, после вчерашнего боя он отошел в горы. «Петр Сергеевич, вроде знакомые места», — оглядывая скалы, проговорил Гончаров. «Вон там выше за камнями та расщелина должна быть, где мы с вами прятались после побега. Значит, еще версты 3 хода и речка, там и поворот на наш аул будет». «Тебе виднее, Тимофей», — произнес подпоручик. «Я тогда после ямы не очень-то и в себе был. Сергей Иванович сказал, что их превосходительство одобрил заход в селение. Так что навести им знакомств. Как сам думаешь, рады нам будут?» «Сомневаюсь», — хмыкнул унтер-офицер. Из-за дальнего поворота дороги выскочило несколько всадников. Подпоручик приказал спешиться и приготовиться к бою. Пока коноводы отводили лошадей, 2 десятка драгун заняли оборону. «Свои! Свои!» — послышались крики от подъезжающих. «Не стрелять! Курки на ружьях опустить! Казаки едут!» — крикнул Копорский и выскочил из-за придорожного валуна на дорогу. «Ваше благородие, там за рекой дороги татарва залегла!» — доложился казачий урядник. «Сотни, полторы-две их всего где-то. По нам шибко пуляют, и Саул приказал скорее к генералу с вестью скакать. Туда бы пару пушек выкатить и картечью ударить. Бусурмань тогда, как воробьи, все проще несутся. А то, если через реку пойдем, пострелять с того берега могут». «Понял. Скачите к командующему», — кивнул Копорский. «Взвод, седлаем. Рысью за мной марш!» И драгуны поспешили к месту перестрелки. Через пару верст езды издали долетел грохот выстрелов. Спешившись, взвод перебежал ближе к реке. Залегшие за камнями казаки изредка высовывали свои короткоствольные карабины и палили, как в белый свет, особо не целясь. И Саул Мыщенко, Павел Дмитриевич, представился невысокий пожилой казак. «На броде нас подловили», — кивнул он на лежащие у воды два человеческих тела и убитую лошадь. «Еще одно утечение вниз унесло. Переходить речку было начали, а эти — давай палить. Еще двоих раненых вон за тот утес оттащили», — махнул он рукой в сторону скалы. «И ведь до поры до времени вообще никого на том берегу видно не было, как мыши тихо за камнями сидели». «Обойти их никак невозможно?» — спросил, оглядывая подступы к реке подпоручик. «Никуда там!» — отмахнулся Исаул. «Я пару десятков послал в обе стороны разведать. Говорят, теснин по нашему берегу течение такое, что любого с ног собьет. И скалы со всех сторон отвесные. Только здесь вот и переходить реку. А как, если тут эти засели?» Кивнул он в сторону мелькавших на противоположном берегу горцев. «Нет, ну можно, конечно, целую колонну погнать, только вот людей много потеряем. Быстро-то реку никак не перебежишь. А эти как сумасшедшие палят, сотни-полторы, ну, может, две от силы, но уж больно они ярые». «Да, но ура их, пожалуй, не возьмешь», — проговорил с досадой Копорский. «У них тут аул неподалеку большой, вот они здесь и засели, чтобы к нему не допустить. Ладно». «Скоро начальство, пожалуй, решит, что с ними делать, а мы им пока тут пыл охладим, а то больно дерзкие. Уже и не прячься вон, совсем в открытый полет». «Взвод, слушай мою команду!» — крикнул он, обернувшись. «Рассредоточиться у брода, огонь по своему прицелу и сноровке. Сбейте с бородачей пыл, братцы!» Тимофей с Ленькой перебежали открытое место и нырнули за лежащий на обочине огромный камень. Здесь уже сидели три казака. Один возился с зарядкой короткоствольного ружья, другой стирал тряпкой кровь с лица, привалившегося спиной к камню товарищу. «Двиньтесь, станичники!» — прокричал Ленька, чуть оттолкнув того, что сидел с карабином. «Много ты с этого коротыша настреляешь!» — и, высунув ствол, замер. «Бам!» — грохнул выстрел, и облачко сгоревшего пороха отнесло в сторону. «Есть один!» — удовлетворенно пробормотал стрелок. «Чего это у него?» — спросил казака с тряпкой Гончаров. — «Да крошки каменные посекло», — ответил тот. — «С кормультуков бьет, голову не высунешь. Вон, как Стенька долго целил, пуля в камне рядом угодила, и ага». — «Да ладно, ничего, главное, не в башку», — пробасил казак. — «Хватит уже, Маркел, кровь сбил и будя. А вы поберегитесь, метко стреляют бусурмане», — кивнул он Гончарову. — «Побережемся». Хмыкнул. «Тот и оттер плечом Блохина. Дай-ка чуток в сторонку сместись, а то это пока ты перезарядишься. До цели шагов 200 или метров 150, рассчитал он навскидку расстояние. По меркам этого времени не очень-то и легкая дистанция для стрельбы из гладкого ствола, да еще и кавалерийского укороченного. Но да зато и заряжать такой проще. Ничего, повоюем». И Тимофей, поймав в прицел фигуру стоящего открыто горца, спустил курок. Видно, пуля пролетела рядом или чиркнула, и он резко отшатнулся. «Ничего, сейчас пристреляемся», — проворчал Гончаров, подмигнув сидящему с коротышом молодому казаку. «Главное в нашем деле — это что?» «Целить лучше», — пожал тот плечами. «Нет», — заталкивая шомполом пулю, усмехнулся Тимофей. «Главное, чтобы капитан Армус много не воровал, и чтобы интендантские сухари без плесени из куля насыпали. А хорошо целить, и любой дурак научится». Взведя курок, он опять высунулся из-за камня. «Какой ж ты неуемный у нас!» — пробормотал он, совмещая мушку на середине фигуры все того же горца. «Ничего, сейчас научим». И, замерев на полувдохе, плавно потянул спусковой крючок. Грохнул выстрел, приклад толкнул плечо, а горец, согнувшись, упал на камни. «Вот, один готов», — удовлетворенно протянул Гончаров. «Долг тебе еще?» — кивнул он Блохину. — «Разок стрельнешь еще», — ответил тот, стукая молоточком по шомполу. — «Чуток осталось дожать». Тимофей перезарядил мушкет и опять выпустил пулю. Горцы, наученные горьким опытом, уже держались более осторожно. Стоящих в открытой не было, и твердо определить, попал или нет, он уже не мог. «А вот теперь дай я», — проговорил Ленька, протискиваясь сбоку. «Ух ты! У самой реки-то уже всех позбивали. Ладно. Вот этого, что с самого края притулился, теперь сейчас снимем». «Есть!» — воскликнул он после выстрела. Скорый ответный огонь с противоположного берега стих, только изредка показывая, что держат оборону, били ружья горцев, да грохали им в ответ мушкеты из штуцера «Драгун». «Прижали вы их!» Высунувшись из-за камня, проговорил казах с посещенным лицом. «Дюжины две битых, вижу, валяются. Не зря драгуны хлеб едят. Начальство?» Кивнул он на унтерские галуны Тимофея. «Медали есть, ну-ну. Бывалый, хоть и молодой. Урядник Харин, Степан», — пробасил он, оглядывая кавалериста. «Гончаров Тимофей. Нарвский драгунский полк», — представился тот. «Чего дальше? Так и будем до ночи теперь постреливать?» — спросил его казак. «Эти, похоже, не собираются отсюда текать. Стойкие». «Колонна подойдет и собьем их, не удержится», — пожав плечами, ответил драгун. «На боку и нуху одна только здесь дорога. Никак их стороной не обойдешь. Как только пушки подкатят, под их прикрытием реку перемахнем». «Ну да, ежи с пушками, тогда, конечно». «Важно», — протянул урядник. «Тогда эти точно не устоят. Пожевать есть чего». «Сухари в сидельных сумах остались. С собой только боевой припас», — хлопнул по ледонке Блохин. «Да и того через часа два не останется, ежели наши медлить будут. У кого мушкеты, те, небось, уже треть патронов расстреляли». «Не, сухарей не надо, с них потом жажда замучит», — покачал головой Харин. «Водиться-то вон она, совсем рядом, а не попьешь». Около часа еще шла вялая перестрелка. Горцы оживились только когда с западной стороны по дороге начали вытягиваться к реке основные силы русских. Но к драгунам уже присоединились егеря, и стрелки быстро прижали их огнем. Затем показались упряжки с орудиями. Прислуга отцепила от передков две пушки, артиллеристы деловито подкатили их ближе и ударили по противоположному берегу дальней картечью. Тяжелые свинцовые шарики били по камням, с визгом от них рикошетили, разрывали лежащие тела, изредка находили живую плоть. Каждая из пушек сделала по десятку выстрелов, и стоящий со свитой в орудии генерал махнул рукой. Две роты Троицкого полка пробежали по дороге и вступили на брод. «Вперед, вперед, братцы, не робей!» — прокричал бегущий сабли наголо майор. «На штыках, злыдни, кали!» Сильное течение не давало пехотинцам быстро перемахнуть через реку, и выскочившие из-за камней горцы принялись снова палить. «Огонь! Прижмите их!» — полковник Бомбель сам выбежал к прибрежным камням, командуя стрелками. «Бей, братцы, помогай колонне!» Тимофей, выскочив из-за камня, стрелял из своего мушкета поверх голов пехотинцев. Следить, попал или нет, времени не было. Главным сейчас был постоянный плотный огонь. Наконец роты выбежали на противоположный берег и в яростном штыковом бою опрокинули горцев. «Коноводам подать коней, эскадрон в седло!» — донесся крик капитана. Тимофей перезарядил мушкет и выскочил к дороге. Впереди всех бежал с Чайкой, Ленкиной, Мартой, молодой Емеля. «Сюда, сюда, Емелька, быстрей!» Друзья подхватили поводья и перекинули их кобылам на спину. Левая нога в стремя, и Гончаров, взметнувшись, взлетел в седло. «Атака! Атака!» — выдавал сигнал эскадронный трубач. «Алю, рысью за мной!» — донес окрик Огнева. «Но, милая, пошла!» — Тимофей дал шинкелей Чайке, и она вошла в воды реки. Вот и противоположный берег. Впереди был только капитан, трубач и пара драгунов из другого взвода. Еще дальше виднелись фигурки пехотинцев, преследующих убегающих горцев. «Но, но!» Понукал Чайку Тимофея, она, выскочив на приличную дорогу, ускорилась. Вот за его спиной уже трубач и пара рядовых драгунов, теперь Гончаров скакал вровень с командиром эскадрона. «В сторону! Шибу!» — проревел капитан, и несколько пехотинцев отскочили, освобождая дорогу. Выхватив из ножен саблю, Тимофей крутанул ее в руке. «Эх!» — клинок рубанул по плечу шарахнувшегося в сторону шикинца. «Эх!» И с проносом рассек лохматую шапку вместе с головой второму. Большая часть горцев разбежалась в стороны, но некоторые так и продолжали нестись в сторону аула по дороге. Всех их посекла русская кавалерия. Драгуны с казаками подскочили к аулу, сходу порубили мечущийся десяток местных с ружьями и понеслись по узким улицам. Всюду хлопали выстрелы, слышались крики и ржание коней,